Въезжая на автостоянку, Джим вспомнил о судьбе Билли Стринса и Кэти Славин и, наконец, решился. Во время свободного урока он поднялся в офис и подошел к столу секретарши, которая в этот момент составляла списки отсутствующих. «Чип Освей в школе?» — спросил он, как бы между прочим. «Чип?» — лицо ее выражало сомнение. «Вообще-то он Чарльз Освей», — поправился Джим. «А Чип — это кличка». Секретарша просмотрела стопку бумаг и одну из них протянула Джиму. «Сегодня он отсутствует, мистер Норман. Вы не дадите мне его домашний телефон?» Она намотала на карандаш прядку волос. «Да, конечно». И вынула из именной картотеки личную карточку. Джим воспользовался ее аппаратом. На том конце провода долго не отвечали, и он уже хотел положить трубку, как вдруг услышал заспанный грубоватый голос. «Да». «Мистер Освей?» «Барри Освей умер 6 лет назад, а меня зовут Гэри Денкинджер». «Вы отчим Чипа Освея?» «Что он там натворил?» «Простите?» «Он сбежал. Вот я и спрашиваю, что он натворил?» «Насколько мне известно, ничего. Просто я хотел поговорить с ним. А вы не догадываетесь, где он?» «Я работаю в ночную смену, мистер. Мне некогда интересоваться его компанией». «Но, может быть...» «Нет. Он прихватил с собой старенький чемодан и $50, которые он выручил от продажи краденных автодеталей или наркотиков. Я уж не знаю, чем он там промышляет. И взял курс на Сан-Франциско. Хиповать, наверное, собирается. Если узнаете о нем что-нибудь, позвоните мне, пожалуйста, в школу. Джим Норман, английское отделение». «Ладно». Джим положил трубку на рычаг. Секретарша одарила его дежурной улыбкой, но ответной улыбки не дождалась. Через 2 дня... В регистрационном журнале против имени Чипа Освея появилась запись «Бросил школу». Джим приготовился к тому, что вот-вот на горизонте появится Симмонс с очередной папкой. Спустя неделю ему была вручена папка с личным делом новенького. Он обреченно взглянул на фото. На этот раз никаких сомнений. Короткую стрижку сменили длинные волосы, но это был он, белобрысый. Винсент Кори. Для своих дружков — Винни. Он глядел с фотографии на Джима, кривя рот в нагловатой ухмылочке. Джим шел на урок, чувствуя, как у него разрывается грудь. Перед доской объявлений стояли Лоусон, Гарсия и Винни Кори. Когда он приблизился, все трое повернулись. Рот Винни растянулся в ухмылочке, но глаза были ледяными. «Если не ошибаюсь, мистер Норман?» «Привет, Норм!» Лоусон и Гарсия прыснули. «Меня зовут мистер Норман», — сказал Джим, не замечая протянутой руки. — Запомнишь? — Запомню. — Как ваш брат? Джим так и застыл. Он испугался, что не совладает с мочевым пузырем. В каком-то потаенном уголке мозга голос-призрак весело воскликнул. — Гляди, Винни, обмочился! — Что вы знаете о моем брате? — хрипло спросил он. — Ничего, — ответил Винни, — ничего особенного. Все трое улыбнулись ему пугающе обезличенными улыбками.